Просвещение с кровопролитием. Посвящается заведующему Желдор школы Ст. Агрыз Моск Каз. Эпиграф. Вводить просвещение, но по возможности без кровопролития. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Чьи-то сапоги с громом покатились по лестнице, и уборщица школы Фитинья не убереглась, божья старушка. Выскочила Ванькина голова с лестницы и ударила божью старушку сзади. Села старушка на земь и хлынула из ведер вода. — Чтоб ты околел! — захныкала старушка. — Что ты, взбесился, окаянный? — Взбесишься тут, — задыхаясь, ответил Ванька. — Елюбек, вставай, старушка! — Что, альсам? Чай слышишь? Из школы несся рев, как будто взбунтовался тигр. — Дайте мне сюда эту каналью! Подать его мне, и я его зарежу, как цыпленка! А-а-а! — Тебя? — Угу! — ответил Ванька, вытирая пот. — С доски не стер во втором классе. — Подать мне Ваньку сторожа, живого или мертвого! — гремело школьное здание. — Из него сделаю бифштекс! — Ванька, Ванька, Ванька! К заведующему! — вопили ученические голоса. — Черта пухлого я пойду! — хрипнул Ванька и стрельнул через двор. Во мгновение ока он вознесся по лестнице на сеновал и исчез в слуховом окне. Здание на мгновение стихло, но потом громовой хищный бас взвыл вновь. — Подать мне учителя географии! — Ги-ги-ги! — загремело эхо в здании. — Географ засыпался! — восхищенно пискнул дискант в коридоре. Учитель географии, бледный как смерть, ворвался в физико-географический кабинет и застыл. — Это... «Что такое?» — спросил его заведующий таким голосом, что у несчастного исследователя земного шара подкосились ноги. «Карта РСФСРФСФС», — ответил географ прыгающими губами. «Молчать!» — взревел заведующий и заплясал, топая ногами. «Молчать, когда с вами начальство разговаривает! Это карта?» «Это карта, я вас спрашиваю? Почему она не на мольберте? Почему Волга на ней какая-то кривая? Почему Ленинград не Петроград? На каком основании Черное море голубое? Почему у вас вчера змея издохла? Кто, я вас спрашиваю, налил чернил в аквариум?» «Это ученик Фисухин», — предал Фисухина мертвый преподаватель. «Он змею валерьяновыми каплями напоил». Стекла в окнах дрогнули от рева. «Ага! Фисухин! Дать мне Фисухина, и я его четвертую!» «Фисухин!» — стонало здание. «Братцы, не выдавайте!» — плакал Фисухин, сидя одетым в уборной. «Братцы, не выйду! Хоть дверь ломайте!» «Выходи, Фисуха! Что ж делать? Вылезай! Лучше ты один погибнешь, чем мы все!» — молили его ученики. «Здесь!» — загремело возле уборной. «Тут!» — застонали ученики. «Забронировался!» «А-а-а! Забронировался! Ломай двери! Дать мне сюда багры! Позвать дворников! Вынуть Фисухина из уборной!» Страшные удары топоров посыпались в здании градом, и в ответ им взвился тонкий вопль Фисухина.